Видение на 7-м году. Днем. Часов около 3. Маленькую сестренку укладывали спать в детской. Кормилица и няня обыкновенно уходили в людскую, девочка же занималась в комнате француженки. Забыв нужную ей книжку в детской, девочка побежала за ней. Войдя в комнату, девочка была поражена необыкновенно приятным голубым полусветом от спущенных штор, через которые светило солнце, и ее потянуло остаться и прилечь на постель. Сколько минут или даже секунд пролежала она, впитывая в себя эту тишину, трудно сказать, как вдруг она услышала тонкий, чистый звук, как бы от маленького серебряного или хрустального колокольчика. Девочка насторожилась и увидела, как от окна отделилась голубоватая тонкая женская фигура, вся закутанная в длинные светлые одежды и, скользя по воздуху вдоль стены, где стояла кроватка сестры, пролетела над ней и исчезла. Движения ее сопровождались этим мягким звоном. В сознании девочки встала «это смерть». Пролетела. И сестренка недолго проживет. Сестра умерла 5 лет. Сон немного позднее. Большая фигура Христа на розовато-лиловом фоне, окруженная 3 маленькими ангелами. Один над головой Христа, девочка узнала в нем своего умершего брата, второй ее сестра держится около плеча Христа, и третий — сама девочка, у ног Христа, ухватившаяся за его одежды, поняла, что брат умер, потому может летать. Сестра уже поднялась и скоро улетит, она же останется привязанной к земле. Сон через несколько дней после смерти бабушки, 1888. Девочке было уже 9 лет. Она видит, что в их гостиную входит бабушка, садится в кресло, подзывает ее и сажает к себе на колени. Затем достает остро пахнущую тряпицу, пропитанную веществом, которое ставили около умершей, и пытается наложить на ее обнаженную ножку. Но девочка с ужасом соскакивает с ее колен, сознает, что бабушка умерла, а это кто-то другой в ее облике, и если эта остро пахнущая тряпица коснется ее, то она умрет. Бежит в детскую сказать о приходе странной бабушки и вдруг останавливается. Из гостиной неслись тяжелые аккорды траурного марша. Девочка в страстном возбуждении говорит: «Няня, слышишь, слышишь, что она играет? К нам пришла смерть». Сон этот был за год с небольшим до смерти сестры. С самого раннего детства были определенные предчувствия, как мелких, близко касающихся происшествий, так и крупных событий. Недели за 2 до пожара в их доме девочка тосковала, определенно зная о неминуемости пожара в их доме. В день несчастья мать уехала в театр, отец после обеда лег отдыхать, она же, не находя себе места от растущей мучительной тревоги, зашла в детскую, где укладывали спать маленькую сестру. На дворе раздались крики, француженка мадам Лелонг бросилась к окну, раздвинула шторы, и красное зарево осветило всю комнату. В одной из квартир прислуга опрокинула керосиновую лампу. Тогда выгорело 7 квартир в доме, были и человеческие жертвы, но квартира девочки не пострадала. Почти всю ночь девочка просидела на подоконнике окна, наблюдая за тяжелыми картинами. Видела, как одна женщина, выбросив предварительно тюки вещей, бросилась и сама из 5-го этажа и разбилась насмерть. Видела, как пожарные разбивали буфеты и распивали найденные бутылки. 6 пожарных погибли в этом пожаре. Не были ли те среди них? В оригинале текст вычеркнут.